Телохранитель генсека. Том 3. Глава 1. Прикрепленный Андропова, опоздав лишь на секунду, выстрелил почти одновременно с обезумевшей от горя вдовой. Ноги женщины подогнулись, она упала навзничь. В центре лба появилось пулевое отверстие, из которого хлынула кровь. Раненого Андропова со всех сторон окружили сотрудники. Я не видел, в каком сейчас состоянии находится председатель КГБ СССР. Я закрыл своим телом Леонида Ильича за миг до того, когда началась стрельба. Генсек ничего не увидел и в первые секунды даже не понял, что произошло. Другие телохранители сомкнулись вокруг, и мы поспешно вывели Леонида Ильича с кладбища. Люди, пришедшие на похороны, настолько растерялись, что никто не проронил ни звука. Потрясение оказалось столь сильным, что вместо криков и плача слышался только испуганный шепот и несколько призывов срочно вызвать врача. Мы уже дошли до машины, и только тогда народ на кладбище заволновался, зашумел. До Заречья Леонид Ильич не произнес ни слова. Он был в состоянии, близком к шоковому, и потряс его явно не звук выстрелов, уж к этому-то фронтовик Брежнев был привычен. Его потрясла бессмысленность случившегося. Как же так, ведь жили в одном подъезде, соседи, и так вот, застрелить в упор, глядя в глаза, думал он, тоскливо уставившись в окно. В Заречье, как только вышли из машины, Леонид Ильич быстрым шагом пошел в дом, и уже на лестнице вдруг остановился, прижал руку к сердцу и скривился. Мы с Солдатовым подхватили генсека на руки, быстро подняли по лестнице в спальню, раздели, уложили на кровать. Началась суета. Прибежала Алевтина с уколом. Выбежал личный врач Брежнева, Михаил Косарев. Не хватало еще, чтобы инсульт случился из-за меня на 2 месяца раньше, подумал я и тут же одернул себя. Я-то тут при чем? Я знал о ненависти между Щелоковым и Андроповым, и что жена министра МВД винила Юрия Владимировича в смерти супруга тоже ни для кого не было секретом. Но я даже предположить не мог, что она решится выстрелить прямо на похоронах, в присутствии Леонида Ильича Брежнева. В моей прошлой реальности все происходило совершенно по-другому, но похоже, что эта моя реальность становится все более условной и зыбкой. Косарев выпроводил всех из спальни. «Виктория Петровна», — сказал он плачущей жене Брежнева, — «вы тоже выйдете? Пожалуйста, и вам бы надо успокоиться. Пойдемте, я сейчас вам валерьянки накапаю». Алевтина приобняла Викторию Петровну за плечи и вывела из спальни. Только я не ушел, оставшись рядом с Леонидом Ильичем. Сел у изголовья его кровати и сконцентрировался на мысленном внушении. Ничего другого не оставалось, что мог, то и делал. Врачи пусть работают на своем фронте, а я, доморощенный экстрасенс-телепат, буду на своем. Ваше сердце бьется ровно. У вас сильное сердце. Оно работает спокойно и уверенно. В вашем теле сейчас происходят важные оздоровительные процессы. Нормализуется работа всех внутренних органов. Оздоравливается сердечно-сосудистая система. Снимаются спазмы. Все кровеносные сосуды в превосходном тонусе. И дальше в том же ключе. Я не знал правильных слов, не был психотерапевтом и тем более кардиологом, но я от всего сердца желал Леониду Ильичу здоровья. Скорая из кардиологического центра Чизова не просто приехала, она прилетела, как мне показалось, почти мгновенно. Провода и присоски, гудение аппарата, длинная лента кардиограммы, приступ аритмии купирован. Имело место достаточно опасная фибрилляция предсердий. Чизов с резким звуком оторвал ленту миллиметровой бумаги, сложил ее, сунул в медицинскую карту. Сейчас ритм восстановлен, но давление немного нестабильное. Доктор с облегчением вздохнул, вытирая вспотевший от волнения лоб. Сейчас Леонида Ильича лучше не беспокоить. Однако я боялся, что произошло что-нибудь похуже. В спальню генсека вошла Алевтина с капельницей в руках. Чизов переключился на нее, написал рецепт, разъяснил назначение. Косарев был тут же, что-то добавлял, предлагал. Впрочем, импровизированный консилиум очень быстро закончился. «Леонид Ильич должен находиться на особом контроле», — сообщил мне Чизов. «Следите за давлением и пульсом». «А что насчет сна?» — уточнил я. «Пока пусть пару часов бодрствует, а потом можно». Я дал минимальную дозу седативного, но не для сна, а чтобы чуть снизить нервную нагрузку. «Если что, зовите, я буду рядом», — добавил Косарев, и вышел, сопровождая Чизова. Я не сдвинулся с места. Так и сидел на стуле у изголовья кровати, периодически проверял пульс. К счастью, сердце генсека билось ровно, не знаю, что сработало лучше, лекарство или моя поддержка. Будем считать, что все вместе. Я смотрел на часы, Стрелки двигались медленно, отмеряя не только время дня, но и время нашей жизни. Подумалось, что каждое движение стрелки часов приближает нас к смерти. Так же, как приближает к ней каждое ошибочное решение, каждый неверный шаг и каждая злая мысль. Леонид Ильич, не смейте умирать, вы даже не представляете, как вы нужны нам. Вы нужны всей стране, тихо сказал я. С вами умереть не получится, с того света достанете, пробормотал Брежнев и открыл глаза. Жизни той осталось с Гулькин нос, а люди еще и стреляют друг в друга. Как так можно? Я знал, что Андропов со Щелоковым вечно грызлись, но не думал, что настолько серьезная вражда между ними. Леонид Ильич, вы так нас напугали, и вам лучше не разговаривать, на полшага от инфаркта были. Я встал, поправил подушку, поднес стакан воды. Леонид Ильич отпил глоток, немного помолчал и распорядился. Володя, Александрова Агентова позови. Выполняю. И еще, где Рябинка? Александр Яковлевич остался на кладбище, во избежание беспорядков, но будет с минуты на минуту. Я приоткрыл дверь спальни и пригласил помощника Брежнева. Александров Агентов тут же вошел, но произнес озабоченно: Леонид Ильич, может, с делами повременим? Все-таки серьезный приступ был. Ничего, живой, и ладно. Сейчас зови ко мне Удилова, Ценева и Устинова, и Цвигуна тоже, чтобы срочно. Но сначала Рябинка. Александров Агентов вышел. Я снова посмотрел на часы. С момента выстрелов на кладбище прошло совсем немного времени, всего-то 3 часа. Спустя минут 5 в спальню быстро, почти бегом, влетел генерал Рябинка. «Леня, ну и перепугал ты нас», — сходу начал он. Брежнев лишь отмахнулся небрежно. «Со мной все в порядке. Рассказывай, что там, как Юрий Владимирович? Серьезно ранен?» Рябинка замялся, не зная, можно ли сообщать такие новости человеку, у которого только что случился сердечный приступ, но знал, что Брежнев от своего не отступит, потому мрачно сказал: «Юрий Владимирович убит. Щелокова выстрелила в упор, пуля задела жизненно важные органы. Умер на месте. Светлана тоже убита. Выстрел телохранителя Андропова оказался смертельным. Тела отвезли в Кремлевскую больницу». Брежнев никак не реагировал, только хмурился. «Я остался, чтобы завершить похороны Николая Анисимовича», — продолжил Рябинка. «Учитывая обстоятельства, хоронили быстро. Светлая ему память, и ей тоже». Помолчав еще с минуту, Брежнев очнулся от раздумий. Произнес печально: «Да, вот так живешь, живешь и не знаешь, за каким углом смерть поджидает». Потом вздохнул глубоко, переключаясь на другое. «Скоро Удилов будет, Удилов уже здесь, ждет в приемной. Цвигун и Ценев тоже, со мной приехали. А вот Суслов до дома успел добраться, он после вас сразу уехал, минут через 5», — ответил Рябинка. «Я позвонил ему, но сказали, что плохо себя чувствует». «Неудивительно, после таких событий-то», — согласился Леонид Ильич. «Плохо, что сейчас слухи пойдут», — обеспокоенно покачал головой Рябинка. «Народу на похоронах много было, всех замолчать не заставишь, а со слухами воевать себе дороже. Замятина и Загладина пригласить надо, чтобы официальное заявление вышло раньше, чем начнут расползаться сплетни». «Обязательно», — Леонид Ильич согласно кивнул. «Сделаем официальное заявление. Замятин Леонид Митрофанович, генеральный директор ТАСС. В моей реальности, после смерти Брежнева, Андропов отправил его послом в Великобританию. Какой будет дальнейшая судьба Замятина сейчас, я не знаю, но он всегда оставался лояльным человеком, который на первое место ставил долг. Идеальный исполнитель, редактор воспоминаний Брежнева. Загладин Вадим Валентинович, первый зам начальника международного отдела, фактически глаза и уши Брежнева, всегда был его любимцем. В будущем, в моем будущем, он станет советником Михаила Горбачева, но никогда не скажет ни одного плохого слова в сторону Брежнева. Я с ними пока еще близко не сталкивался. Володя, помоги мне одеться, попросил Брежнев. И это уберите, потребовал он, кивнув на капельницу. Я нормально себя чувствую. Леонид Ильич, вам бы полежать день, осторожно заметил я. Ничего, Володечка, ничего. Не бойся, третьих похорон не дождутся, Леонид Ильич усмехнулся, но я знал, как ему тяжело сейчас. Подошла Алевтина, убрала иглу из вены Леонида Ильича, заклеив маленькую ранку пластырем. Из спальни Брежнев вышел твердым шагом. Виктория Петровна сразу кинулась навстречу к мужу. «Леня, ты так нас перепугал». Начала она, но Брежнев остановил супругу. «Не сейчас, Витя, не сейчас. Прости, дела. И не переживай так, все в порядке. Мы прошли в кабинет. Александров агентов ожидал в приемной. Андрей Михайлович, подготовьте приказ о назначении Цинева на должность министра внутренних дел. И еще один, о назначении Цвигуна председателем комитета государственной безопасности, распорядился Брежнев. Пока исполняющим обязанности. О утверждении Политбюро, хотел напомнить Андрей Михайлович, но Брежнев отмахнулся. Соберем сейчас же срочное заседание. Вопросов будет много, и не только из-за назначений. Готовьте документы на подпись. Не думаю, что Политбюро будет против. Первым в кабинете генсека появился Устинов. Министр обороны шел уверенной походкой, чуть ли не чеканя шаг. Леонид Ильич, вижу, вы в добром здравии, сказал он с облегчением в голосе. Я оставался закончить похороны. Александр Яковлевич помог сохранить порядок и людей успокоить, поблагодарил он Рябинка. Похоронили с воинскими почестями, как полагается. Могу с уверенностью доложить, что в Москве сейчас все спокойно. Никаких беспорядков нет, хотя работа милиции на всякий случай идет в усиленном режиме. По стране в целом никаких ЧП тоже не зарегистрировано. Думаю, чрезвычайное положение вводить не придется, но необходимые меры безопасности приняты. Вошел Удилов. Следом за Вадимом Николаевичем подтянулись Цвигун и Цинев. Семен Кузьмич Цвигун морщился от боли. Видимо, здоровье совсем сдает, опять будет операция. Его уже один раз прооперировали в 71 году, когда нашли рак легких. Операция прошла успешно, но периодически случались рецидивы. Я смотрел на него и думал, сколько их осталось, таких вот, хоть и больных насквозь, но волевых и несгибаемых. Тех, что не мыслит своей жизни без борьбы. Не слишком кстати вспомнилось, что автором афоризма «Бдительность, наше оружие» являлся именно генерал Цвигун. Один за другим входили члены Политбюро. Кандидатов в члены не пригласили, только Борис Николаевич Пономарев присутствовал. Также не было Кунаева, которому из Алматы быстро не прилететь. А Кириленко болел, давно не появлялся на людях. Сказать, что члены Политбюро находились в шоке, это не сказать ничего. Обычно солидные, представительные люди сейчас показали себя теми, кем являлись на самом деле, пожилыми, обремененными болезнями, растерянными. Одни жестикулировали, обсуждая случившееся, другие, как, например, Пильше, не произносили ни слова, только подавленно вздыхали. Энергично включились в работу Политбюро лишь Устинов и Черненко. Черненко вставал, подходил к Леониду Ильичу с бумагами, что-то ему шептал. Но через 5 минут ему становилось плохо, и он присаживался на стул, вытирая носовым платком обильно выступивший на лбу пот. Первым выступил Устинов. Министр обороны кратко, по-военному, рассказал о том, что части Таманской и Кантемировской дивизии готовы по первому приказу выдвинуться в столицу. Дежурные наряды ракетных войск стратегического назначения также находятся в состоянии повышенной готовности. Его перебил Пономарев. Что ж вы так-то, Дмитрий Федорович, вроде не война, к чему стратегические силы, что подумают на Западе? Последнее, что меня волнует, так это то, что подумают на Западе, резко ответил Устинов. Погибли 2 человека, отвечающих за внутреннюю безопасность страны. Могут быть самые непредсказуемые последствия, и поэтому армия готова к любым неожиданностям. Нам же сейчас нужно определиться, кто заменит ушедших руководителей КГБ и МВД. Я безмолвно сидел за спиной Брежнева. Леонид Ильич налил себе минеральной воды, сделал глоток, потом прочистил горло и произнес. Я предлагаю Цинева Георгия Карповича назначить министром внутренних дел, а председателем КГБ станет Цвигун. Семен Кузьмич был первым заместителем Юрия Владимировича, светлая ему память, и с работой комитета знаком не понаслышке. К тому же он отличный контрразведчик. Он же у нас курировал контрразведку, а сейчас это нам очень понадобится. За Цвигуна проголосовали единогласно, только Рябинко заметил. Для Филиппа Бабкова это будет неприятным сюрпризом. Он же спит и видит, как бы самому занять должность председателя КГБ. Бобков не подходит для этой должности, коротко и без лишних комментариев ответил Леонид Ильич. А теперь прошу голосовать по кандидатуре Георгия Карповича Цинева. Против кандидатуры Цинева были возражения. Пономарев, подняв брови и сделав удивленные глаза, сказал, но ведь Георгий Карпович не знаком со спецификой милицейской работы. Я считаю, что есть заместители, которые и будут заниматься милицейской работой. Заступился за Цинева Брежнев. А Георгию Карповичу нужно заняться подбором и расстановкой кадров и выкорчевать некоторые негативные явления, которые у нас выявились в ходе следствия в южных регионах нашей страны, да и не только там. Брежнев повернулся к Пише, и я думаю, что со стороны комитета партийного контроля Арвид Янович тоже поможет выявить недостатки и искоренить их. Пише кивал головой, но выглядело это так, словно это был не ответ генсеку, а бездумный, машинальный жест. «Арвид Янович, вы меня слышите?» Слегка усмехнувшись, повысил голос Брежнев. Арвид Янович продолжал кивать головой и скорбно жевать губами. «Думаю, нам также нужен новый председатель комитета партийного контроля», сказал Брежнев, с трудом скрывая улыбку. «Арвид Янович, вы согласны?» И только тогда Пильшев встрепенулся. «Да, да, всецело подтвердим все решения партийного руководства», с латышским акцентом сказал он. «Я с вами еще лично поговорю, Арвид Янович», ласково сказал Леонид Ильич. «Но я видел, что все присутствующие на заседании уже списали Пильшеса с счетов, Кваш на его место поставит. Постараюсь продвинуть Урнова», подумал в этот момент Пономарев. Заценева проголосовали «за», и Брежнев перешел к следующему вопросу. «А теперь мы хотели бы заслушать предварительную информацию о происшествии, что послужило поводом для обыска и следственных действий в отношении министра МВД Щелокова. Вадим Николаевич, прошу вас». Удилов встал, одернул строгий пиджак, поправил галстук. Расследование преступной деятельности Бородкиной Беллы Наумовны в Геленджике выявило преступную сеть по извлечению нетрудовых доходов и отмыванию денег. Также были выявлены очень плотные контакты преступной группировки «Железной Беллы», как ее называли, с людьми, занимающими ключевые должности в Краснодарском крае. Оттуда ниточки потянулись в Москву, причем, на самый верх. Мы в комитете этим занимались очень аккуратно, чтобы не бросить тень на невиновных. На одном из этапов следствия Андропов подключил прокуратуру. Он предполагал, что этот шаг придаст больше законности нашим действиям и поможет сформулировать обвинение на следующем этапе. Но, к сожалению, следователи по особо важным делам, Карташов и Казарин, проявили излишнее рвение. Хотя материалы они подготовили очень серьезные, никто не уполномочивал их проводить обыск у Николая Анисимовича. И уж тем более не оказание своевременной медицинской помощи необъяснимо ни с каких позиций, ни с процессуальной, ни с человеческой. Все собравшиеся подавленно молчали. И последний вопрос. Похороны Юрия Владимировича пройдут на Красной площади. Брежнев посмотрел на Черненко и добавил. И займетесь этим вы, Константин Устинович. Все понимали, что просьба формально и заниматься проводами председателя КГБ в последний путь будут все они без исключения. Брежнев поблагодарил Удилова и, поскольку больше срочных вопросов не было, а все сильно устали, закрыл совещание Политбюро. После ухода коллег он еще переговорил с Пильше, по-доброму предложив ему написать заявление об уходе по состоянию здоровья. «Проводим вас на пенсию с почестями и благодарностью, Арвин Янович», Брежнев смотрел на Пильше с сочувствием. «Но я эстет еще полон сил», возразил ветеран идеологического фронта. «Вот и потратите эти силы на отдых, на внуков, на себя. Арвид Янович, сейчас будет большая чистка и вам будет не по силам такая нагрузка», уже прямо сказал Леонид Ильич. Пильше грустно вздохнул, монотонно кивая головой и шамкая губами, молча вышел из кабинета. Леонид Ильич повернулся к Удилову. «Вадим Николаевич, вы понимаете, что сейчас вся работа комитета ляжет на ваши плечи, и не только аналитическая работа. Цвигун хорош по административной части, ему бы в идеологию уйти, цены бы не было. И так он сколько сделал, ему только за фильм «17 мгновений весны» орден дать можно», Леонид Ильич вздохнул. «Но Бобков, конечно, не будет рад такому назначению. Присмотрите за ним, Леонид Ильич, вы полностью правы, работы будет много и есть риск не справиться, а запускать аналитический отдел преступно. Прошу вас еще раз разрешить организовать управление собственной безопасности и назначить начальником Владимира Тимофеевича Медведева». Глава 2. «На такую должность Владимир Тимофеевич званием не вышел», возразил Рябинко. «И не отдам я вам Медведева». «Подождите спорить», остановил их Брежнев. «Я видел, что Леонид Ильич устал. Все-таки недавний приступ он перенес не так легко, как хотел это показать. Давайте сделаем так. Сейчас с сентября ты, Володя, начинаешь учебу в высшей школе КГБ, заочно, и параллельно займешься организацией управления собственной безопасности. Дело это не быстрое, бюрократия съест и силы, и нервы, и время. Но в нашей системе по-другому никак. Еще не забывай, что сразу начнется противодействие. Я уже прямо слышу вопли,

Света, нам придется переехать из Кратова, а твоей маме лучше вернуться в Серпухов. Почему переехать? Встревожилась жена. Володя, а как же школа? А мама как одна будет? Она же старенькая. 56 лет. Это не старость, Света. Некоторые в ее возрасте детей рожают. Скажешь тоже. Ну в Средней Азии рожают и в более серьезном возрасте. Подразнил ее. Кого ты хочешь подарить нашим дочкам? Братика или сестричку? Дурак ты, Володька, засмеялась Светлана. Серьезный разговор, а ты меня смешишь. Больше не буду, пообещал я, тоже смеясь. Так почему нам придется переехать? У тебя неприятности на работе? Напротив, Светик, приятности. Я с сентября начинаю учебу в высшей школе КГБ. Потом светит новая должность. И переезд на Кутузовский проспект. Скорее, из соображений безопасности. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось из-за меня, а быть постоянно рядом не смогу. На Кутузовском все-таки охрана, консьерж и там даже во внутренний двор не попасть без пропуска. Не переживай, тебе там понравится. Хорошо, я тебе верю, раз ты говоришь, что все будет в порядке. Света прижалась ко мне, обвила шею руками и горячо прошептала в самое ухо. Я тебя поздравляю. Ты теперь генералом будешь, генерал-майором, поправил ее, а я генеральшей, она рассмеялась, но в следующий миг уже сонно зевнула. Жаль, что ты в Москве задержался, а нам завтра уже уезжать, и у меня отпуск кончился. Жаль, конечно, но работа есть работа. Света скоро уснула, а я еще долго лежал без сна, размышляя о будущих перспективах, но потом, незаметно для себя, тоже заснул. Утром проводил семью в аэропорт, подождал, пока пройдут контроль, помахал рукой на прощание, затем вернулся в нижнюю аренду, еще раз проверил посты, проплыл с береговой охраной вдоль линии побережья, к приезду Брежнева все было готово. Глава 3. Леонид Ильич прибыл на следующий день, встретил его в аэропорту, все, как обычно, лето, горы, солнце и освежающий морской воздух, но Леонид Ильич будто и не замечал окружающие его красоты, его не трогала природа и хорошая погода. Прибыв на дачу, он немного поспал, потом, поужинав, сообщил: «Володя, я хочу пройтись, составь мне компанию, а эти пусть здесь подождут», кивнул в сторону остальных телохранителей, «а то скоро в туалет за мной будут командой ходить». Мы прогуливались вдоль берега, в полнеба полыхал закат, отражаясь в воде, раскрашивая море Валлитона, дошли до искусственного грота на пляже, специально построенного к визиту Вилли Бранта в начале 70-х годов. Он использовался в тех случаях, когда надо было полностью исключить прослушку. В гроте стоял обычный деревянный стол, стулья, несколько лежаков. Брежнев прошел к лежаку, устроился на нем, удобно вытянув ноги. Я накрыл его пледом и присел на край соседнего лежака. «Ну что, Володя, хотел с тобой поговорить без лишних ушей». Я весь обратился во внимание. «Честно говоря, думал спокойно дожить, передать страну хорошему человеку», — продолжал генсек. «Хотел выйти на пенсию, здоровье сам знаешь какое у меня. Планировал Юрия Владимировича на свое место, не к ночи помянутого. Но получилось так, как получилось. А теперь прочитал то, что подготовили для меня по делу Щелокова, Медунова и прочих. И, знаешь, сначала не поверил даже, но на документы глаза не закроешь». Леонид Ильич печально вздохнул. «Не понимаю, что с людьми творится. Ведь все есть, что надо». Он немного помолчал. Я тоже не спешил вступать в разговор, понимая, что вопросов пока не прозвучало, а Леониду Ильичу нужно выговориться. Но поговорить хотел не об этом, а о вашем управлении собственной безопасности. «Хоть и жалко мне тебя отпускать, но и другого человека на это место я не могу назначить. В уме всех перебрал, но ты единственный, кто будет действительно дело делать, а не личные счеты сводить. Так что займешься сразу после поездки. До конца года будешь сопровождать меня только в зарубежные поездки. Хочу, чтобы ты был рядом». Я молча кивнул, не перебивая, но показывая, что все понял. «Зиму думаю провести в Москве, на Кутузовском проспекте. И ты там же будешь жить, поближе ко мне. Недели на переезд тебе хватит?» «Хватит, Леонид Ильич». «Хорошо, а по управлению собственной безопасности отчитываться будешь лично мне, но в частном порядке, один раз в неделю». «Хорошо, Леонид Ильич, я все понял». «А раз все понял, то нечего тут засиживаться», усмехнулся Леонид Ильич. Он откинул в сторону плед, поднялся на ноги и направился к выходу из грота. «Сейчас долго отдыхать некогда. В воскресенье возвращаемся в Москву. Если жив буду, в ноябре еще раз отпуск устрою. А ты давай, готовься к новой работе. И к Смертюкову обязательно сходи. Так что полноценного крымского отдыха у нас не вышло. И с семьей я не провел на море столько времени, сколько хотелось. И даже по возвращении в Москву сразу пойти к Смертюкову не получилось, из-за чего наш переезд отложился на неопределенное время. Все потому, что из Болгарии прилетел Тодор Живков. Переговоры прошли для него успешно, Болгария получила очередную порцию советской помощи помимо той, что шло болгарам по линии СЭВ. После официальной части мы отправились на охоту в Завидово. Все прошло хорошо, без восставшего из мертвых кабана и прочих экстремальных случаев. А после охоты, в застольной беседе, Живков рассказывал кое-что интересное о болгарской целительнице, о которой в 21 веке слыхал наверняка каждый. Желтая пресса 90-х создала ей такую славу, что не разобрать было, что из написанного правда, а что вымысел. Я-то думаю, что 9 десятых историй – сказки. Но пока с интересом слушал Живкова, который рассказывал, непонятно как, но она действительно многим помогает. И хотя этот феномен идет немного вразрез с материалистической идеологией, но люди к ней едут отовсюду. Моя дочь, Людмила, от бабы Ванги просто в восторге. Леонид Ильич, слушая Живкова, подумал, а ведь и действительно, почему бы и не съездить к этой бабке Ванге. Тем более, Живкову обещал ответный визит нанести. Масла в огонь подлил Бовин, не пропускавший ни одну охоту в Завидово. Был я у нее, и даже не один раз. Что-то правильно угадала, что-то неправильно. Но что о будущем сказала мне, пока все исполнилось. И по здоровью тоже хорошо работает. Диагностика у нее на высоте. Кстати, как к ней съезжу, так печень болеть перестает. После этих слов Леонид Ильич окончательно утвердился в мысли поехать в Болгарию к бабе Ванге. Визит, как всегда, готовился очень тщательно. Помощники Брежнева составили программу, расписали официальную часть, согласовали встречи и поездки по стране с болгарской стороной. Народная республика Болгария считалась чуть ли не 16-й республикой СССР, да и сам Тодор Живков не один раз предлагал Леониду Ильичу провести референдум и вступить в состав Союза Советских Социалистических Республик. «Леонид», — говорил он, при каждой встрече поднимая эту тему, «я знаю свой народ, 99% проголосуют за». Но Брежнев всякий раз аккуратно уходил от ответа, давая размытые, ни к чему не обязывающие обещания. Когда вопрос вступления Болгарии в СССР как-то подняли на политбюро, Леонид Ильич сказал, «Сухопутной границы с Болгарией нет, как мы их снабжать будем? По морю, или через Румынию? Так вы сами знаете, какой фрукт этот Чаушеску», говорит, улыбается, а сам фигу в кармане держит и мелко пакостит. «Нет уж, себе дороже выйдет такую республику в союз принимать, не потянем мы». Тем не менее первый секретарь ЦК Компартии Болгарии и председатель Государственного совета Народной Республики Болгария Тодор Живков надежд не терял. В каждый приезд Леонида Ильича встречал его почти по-царски, да и чисто человеческие отношения между ними были очень теплыми, и наш нынешний визит не стал исключением. Болгария в августе – это изобилие фруктов, теплое Черное море, улыбчивые люди, много цветов и солнца, и нет той духоты, что сейчас накрыло Москву. Морской бриз приносил приятную прохладу, ночные грозы освежали воздух, насыщая его озоном. В Софии Брежнев провел переговоры, договорились о строительстве атомной электростанции в Козлодуе. Проект был чисто советским и строить предполагалось тоже на советские деньги. Прибыли для СССР практически никакой, исключительно поддержка братского народа, пожалуй, единственный бонус для Союза. На следующий день была организована поездка на Шипку. Брежнев возложил цветы к памятнику солдат, павших за освобождение Болгарии во время обороны перевала Шипка в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Потом посетили Пловдив и памятник русскому солдату Алёше. На банкете, последовавшем за официальной частью, Брежнев, как бы невзначай, спросил гостеприимного хозяина, «Скажи, Тодор, как бы нам съездить к твоей знаменитой целительнице Ванге? Желание гостя – закон для хозяина», – расплылся в радушной улыбке Живков. «Туда вас проводит Людмила, моя дочь». Ванга фактически поставила ее на ноги после автомобильной аварии 5 лет назад, в 73-м году. «Я тоже был у нее уже несколько раз. предсказывала разное. «Ну и как, что-то сбылось?» – спросил Леонид Ильич. «Да, все сбылось», – восхищенно ответил Живков. «И болезни руками забрала. После нее гораздо легче стало. В этот момент я попытался сосредоточиться на мыслях болгарина, чтоб понять, верит он в то, что говорит или приукрашивает события. Треба да предупредим державна сигурност, нека подготвят всичко как-то треба», – думал Живков. «Хорошо, что болгарский язык похож на русский. Был бы он не из славянской группы, я б ничего не понял. А так суть уловил, хочет местное КГБ предупредить, чтоб подготовились. Да уж, текстовая телепатия не всесильна. Когда видишь не мыслеобразы, а слова, сложенные на языке носителя, то следует прокачивать не только свои паранормальные способности, но заодно изучать иностранные языки. Я, прочитав его мысли, сделал для себя отметку, не расслабляться. Как бы там ни было, но в план мероприятий посещение Ванги изначально включено не было, а потому меры безопасности, предпринятые болгарскими коллегами, могут оказаться недостаточными. Утром Людмила Живкова ждала нас у резиденции. Дочь болгарского лидера была одета в элегантный брючный костюм и тонкую косынку, красиво повязанную на шее на манер галстука. Увидев Леонида Ильича и его свиту, она улыбнулась и помахала рукой, приветствуя нас. О таких людях, как она, говорят, светлые, но я называю их по-другому, счастливые. Счастливый человек всегда будто светится изнутри. Глядя на дочь Тодора Живкова, я невольно улыбнулся. Находиться с ней рядом – одно удовольствие. Людмила ехала с Леонидом Ильичем в одной машине и всю дорогу не умолкала. Рассказывала о стране, о природе, о достопримечательностях. Говорила о своем отце, о своей работе. Она занимала должность председателя комитета по культуре и искусству. Но особенно много рассказывала, конечно же, о бабе Ванге. «Вангелия Пандева волшебница», – с восторгом поведала она. «Я после аварии долго не могла в себя прийти. Перелом позвоночника, говорили, больше не встану. А сначала вообще в коме была. Потом у бабы Ванги месяц жила. Она меня на ноги и поставила. А врачи не смогли. Говорили, что в лучшем случае буду прикована к инвалидной коляске. А у нее получилось. Я даже танцевать могу». Небольшой городок Петрич находился не очень далеко от столицы Болгарии, в 3 часах езды. И все эти 3 с небольшим часа мы слушали восторженные речи дочери Тодора Живкова. Но Леонид Ильич не возражал, он смотрел на молодую женщину с удовольствием, иногда задавал уточняющие вопросы и улыбался. Городок оказался на удивление красивым, ухоженным. Не такой уж и маленький, порядка 20 тысяч жителей. Петрич утопал в розах, казалось, розы всех сортов, какие только существовали в мире, были собраны здесь. «Баба Ванга розы очень любит», — пояснила Людмила Живкова, заметив, что Леонид Ильич тоже смотрит на цветы с удовольствием. Я про себя усмехнулся. Если баба Ванга скажет, что она любит кактусы, город тут же засадит ими. Собственно, ничего удивительного, Петрич жил за счет предсказательницы, и его жители молились на бабу Вангу, причем в буквальном смысле этого слова. В Болгарии, в отличие от СССР, частная собственность не зажималась. Мелкая торговля не то, чтобы поощрялась, но и не запрещалась тоже. Да и крестьян насильно в колхозы не гнали, как это было у нас после революции. Здесь можно было спокойно встретить частную кофейню, небольшую гостиницу, причем совершенно легальную. И мелкий бизнес процветал, обслуживая приезжих. Дом бабы Ванги, 2-этажный, оштукатуренный, с балконом, выглядел аккуратным и достаточно уютным. Обычно, как рассказывала Людмила Живкова, за оградой стояли толпы страждущих. Но сегодня, видимо, болгарское КГБ позаботилось, у ограды мы не встретили ни одного человека. Кортеж Брежнева остановился возле ворот. Во двор заезжать не разрешалось никому, исключения не сделали даже для советского генсека. Леонид Ильич с Людмилой Живковой прошли по длинной дорожке, мимо кустов роз и большого виноградника к боковой пристройке. Я находился в одном шаге за спиной Брежнева. Первой вошла внутрь Людмила. Ее не было 5 минут. «Ждем, как на приеме», усмехнулся генсек. «Я уж и забыл, как это бывает. А во, смотри, виноград какой уже спелый». Леонид Ильич потянулся за ягодой. В этот момент дверь открылась, и Живкова пригласила Леонида Ильича войти. Я хотел пойти следом за генсеком, но Людмила остановила меня. «К Ванге всегда заходит по одному», — строго сказала она. «А вы как же?» — попытался возразить я, не желая оставлять генсека без присмотра, а я там как переводчица. Вангелия говорит на македонском диалекте болгарского языка. Леонид Ильич тоже приказал мне остаться. Я подчинился, хотя и не чувствовал угрозы в этом месте, но все равно было не по себе. Но волноваться пришлось недолго. Вскоре снова открылась дверь. «Пойдемте», — Живкова поманила меня рукой. Баба Ванга сказала, чтобы второй тоже зашел вслед за первым. Я вошел в полутемное помещение с низким потолком. Сквозь домотканые шторы едва пробивался свет с улицы. Вангелия сидела на диване, перед ней стоял небольшой столик. На столике лежала открытая Библия. Читать сама Ванга не могла, но Библия всегда была рядом с ней. Насколько я помнил, мировоззрение слепой пророчицы включало многое как из христианства, так и из восточных религий. Ну и анимизм, конечно же, ведь ее главной способностью было умение разговаривать с духами. Леонид Ильич стоял перед предсказательницей в напряженной позе. «Зря я все это затеял, а все любопытство», — с недовольством думал он. Я молча встал за ним, немного отступив, так, чтобы видеть всех, кто находился в комнате. В самом углу сидели две женщины, безотлучно находившиеся при целительнице. Они сидели так тихо, что не услышь я из-за занавески возле шкафа поток непонятных мыслей на каком-то болгарском диалекте, то мог бы и вовсе не заметить их присутствие. Баба Ванга заговорила. Голос ее оказался глухим, а слова неразборчивыми. Людмила Живкова стояла с напряженным лицом, стараясь разобрать невнятную речь провидицы. Я усмехнулся, тоже мне, Нострадамус в юбке. У пророков и предсказателей всегда так. Неси бред, не говори ни о чем конкретно. Чем страшнее и неопределеннее нарисуешь картину, тем больше людей тебе поверит. Людмила, наконец-то, справилась с переводом. И то, что она сказала, разнесло мой скептицизм в щепки. За спиной двойной стоит. Одна половина здесь, другая там. Одна от Бога, другая от черта. Простите, это кажется про вашего телохранителя, смущенно пояснила Живкова. Ты знаешь, кто я? Недовольно спросил Брежнев бабу Вангу. Несколько минут назад, до того, как я вошел, он задавал свой вопрос, а ответа не получил. Потому и злился теперь, что ждал чего-то другого, а не невнятных рассказов о его телохранителе. «Большой человек и большой мученик», — ответила ему Ванга, и Живкова тут же это перевела. «Лучше спросите что-нибудь про здоровье», — прошептала Живкова, обращаясь к Леониду Ильичу. «Обычно про здоровье спрашивают». Слух у бабы Ванги был что надо. Не знаю, как уж она поняла слова, сказанные полушепотом и на русском языке, но вдруг быстро заговорила. Так быстро, что Людмила еле успевала с переводом. «Ты должен был раньше уйти, но задержишься. Тебя держит тот, кто за спиной стоит. Смотри, кого за спину пускаешь. Не от Бога такие вещи, а от дьявола. Портят сущие, меняют, врут. Правда другой должна быть, не такой, как вы устроили. И ты виноват, и тот, кто сзади. А лечить тебя не буду. Тебе не надо, без меня уже лечит». Тут Людмила замялась, посмотрела на меня так, будто ждала помощи. Не знаю, как перевести. Вангелия сказала, что вы с ней как это сказать, два чудака под одним плащом. «Два мочешите под един плащ», — произнесла она на болгарском языке. По-русски это что-то вроде «одного поля ягоды», — догадался я. Да, это, пожалуй, лучше всего передает смысл на русском. Но я не совсем понимаю, почему она так сказала, — добавила Людмила растерянно. Зато я очень хорошо понимал. Ванга прочла меня, как открытую книгу. Ну что ж, теперь моя очередь. Попробую-ка я тоже заглянуть в мысли провидицы. Если наткнусь на защиту, как было с Капитоновым, впору считать знаменитую Вангу очередным попаданцем. Впрочем, была бы она из будущего, зачем тогда столько невнятных пророчеств и библейской мути? Зачем тогда вся эта мистика и театральные разговоры с духами? Разве что, я ведь тоже типа вижу вещи и сны. Может, и она делает то, что окружающие примут и поймут охотнее, чем правду. Я сосредоточился на мыслях Ванги. Нет, никакой ментальной защиты там не стояло. Даже наоборот, мозг Ванги работал как губка, впитывая всю нужную и ненужную информацию. Причем действительно получал ее не только нормальными для любого человека способами, но как бы пытался заглядывать в ноосферу. Даже не знаю, как она выдерживала подобное. Я бы сошел с ума за минуту. Умея чувствовать источники информационных потоков, я фиксировался лишь на конкретных людях. А чтоб присосаться к всеобщему информационному пространству, О таком не могло быть и речи. Кстати, для необразованной бабки это действительно могло казаться разговорами с душами умерших. Кажется, Ванга почувствовала, что я попытался залезть ей в голову. Она показала в мою сторону дрожащим скрюченным пальцем. Потом вдруг захрипела и стала заваливаться на бок. Глава 4. Женщины из-за занавески тут же подскочили к ней, одна усадила ее ровно, вторая поднесла стакан с водой к губам предсказательницы и пыталась ее напоить. «Махайся, прием цверши!» — сердито закричала одна из помощниц Ванги. Это было понятно и без перевода. Когда мы вышли во двор, Леонид Ильич посмотрел на меня и сказал задумчиво: «Кажется, рано я тебя отпускаю. Слышал, что сказала? Двое за спиной, от бога и от черта». Я не думаю, что это было сказано про личную охрану, как подумала Живкова. «Ты от бога, а солдатов от черта? Глупость же полная». «Конечно, глупость», — охотно подтвердил я. «Я думаю, что речь о преемниках. Это они за спиной, не терпится кому-то. Кто хочет стать генсеком после меня, не знаю. И вот тут важно не ошибиться, ведь один от бога, а второй. Не представляю даже, что это за люди. Тем более, что основной кандидат уже сам отправился недавно к богу. Или черту», — прозвучало грубовато, в духе черного юмора. Я не решился поддерживать подобные шутки о бывшем председателе КГБ, а еще про лечение что-то бормотало, продолжал вспоминать Брежнев. «За спиной стоит и лечит. Что-то такое, да». Я кивнул неопределенно. «Мне-то все понятно, кто стоит за спиной и лечит, но Леониду Ильичу я ведь этого не объясню. Чизов и Косарев, что ли? Но почему за спиной?» Это Брежнев уже не произнес вслух, а просто подумал. «Ванга Духов видит». Попытался я перевести разговор в шутку. «Вот и увидела вашего ангела-хранителя, который стоит за плечом и бережет здоровье генсека. Хорошо, если так, а вообще, смазано все как-то получилось, не понравилось мне. Ясновидящий любит туману нагнать. С другой стороны, чувствую, что сила и вправду будто прибавилась, и сердце сейчас ровнее бьется, больше не покалывает. Вот видите, Леонид Ильич, значит, не напрасно приехали». Поддержал я генсека, находившегося в не самом лучшем расположении духа. «Ладно, Володя, поехали». И без того много времени потратили на все эти сказки, махнул рукой Брежнев, прогоняя сомнения по поводу пророчеств и переключаясь на обычные дела. Вернувшись в Софию, Леонид Ильич простился с дочерью Живкова, поблагодарив ее за помощь. «И все-таки, Люда, скажи, говорила ли Ванга что-то такое про меня, что ты побоялась переводить?» Напоследок задал вопрос Леонид Ильич. «Не стесняйся, скажи мне правду, даже если она неприятная». «Ничего такого, Леонид Ильич», — уверенно ответила Живкова. «Она сказала, что вы большой человек, и больше ничего не говорила, только то, что я перевела, никаких секретов и недомолвок». Брежнев недовольно покачал головой, не удовлетворившись ответом. Но уже через минуту в его мыслях насчет Ванги ничего не мелькало. Простой человек мог бы еще долго париться, а у генсека имелись дела и поважнее. В Москву вылетели в тот же день. Самолет пролетал уже над советской территорией, а я мыслями все еще находился в Болгарии. Красивая, богатая страна. На весь мир знаменитый Слънчев бряг, другие курорты не хуже, неплохая промышленность, развитое сельское хозяйство. Страна вполне успешна и самостоятельна, а в 2025 году эта страна будет жить на дотации Евросоюза и собачиться с турецким меньшинством. Промышленность к тому времени давно распилят и продадут, тот же знаменитый Габровский инструментальный завод. Да что говорить, развал Советского Союза очень сильно ударил по всему социалистическому лагерю. Проводив Леонида Ильича в Заречье, я отчитался перед Рябинко о поездке и хотел ехать домой, но Леонид Ильич остановил меня. «Ты не забыл, Володя, что тебе к Смертюкову надо съездить?» «Сделаю, Леонид Ильич. Прямо сейчас займусь этим вопросом». Смертюков, управляющий делами Совета Министров, человек, начавший карьеру еще при Молотове. Такое ощущение, что он всегда был в управлении делами, заместителем управляющего при Сталине, а потом при Маленкове сам стал управляющим. Спокойно работал и при Хрущеве, а теперь занимает ту же должность при Брежневе. Абсолютно спокойный, невозмутимый, неспешный, Смертюков совершенно не интересовался политикой, никогда не ввязывался в интриги и не был замечен, как принято писать в характеристиках, в порочащих его связях. Зато, говорили, что разбуди его ночью, Смертюков тут же по памяти выдаст полный список кремлевского имущества, за кем это имущество было закреплено и в какие годы и к кому перешло. Когда я вошел в его кабинет, Смертюков положил передо мной бланк заявления. «Пишите прямо при мне. В связи со служебной необходимостью прошу выделить мне квартиру по адресу Кутузовский проспект, дом 30, квартира 28». Я задумался, адрес-то очень знакомый. Заметив мою реакцию, Смертюков замялся, потом спросил напрямую. «Вас не смущает, что эта квартира раньше принадлежала Николаю Анисимовичу Щелокову?» «Очень смущает», — честно признался я. Радости от скорого новоселья заметно поубавилось. «Понимаю, но наше дело исполнять распоряжение». Смертюков положил передо мной ордер на квартиру. «Ремонт там уже сделали, мебель частично заменили. Посоветуйтесь со своей женой. В принципе, если будет желание вашей супруги, мебель можем заменить полностью. Тем более, у вас маленькие дети, им обстановка другая нужна. Я уже распорядился, чтобы детские комнаты подготовили, но вы сами посмотрите, может быть, не понравится».